15. Джейсон так привык, общаясь с Мирандой, к ее эгоизму и напористости, что совершенно забыл, что такое общаться с женщиной, которой ты действительно нужен. Живя с Мирандой, он, сам того не осознавая, стал смотреть на секс, как и на многое другое в их браке, как на оружие в бесконечной междоусобной войне. «Ну что, мы будем сегодня, наконец, спать?» Вызывающе спрашивала Миранда после очередной их ссоры. Скандалы, злые, грубые, происходили между ними настолько часто, что стали делом привычным. Ссоры, с годами повторявшиеся все чаще и сопровождавшие их ненависть и злоба, переходили в бурную интимную близость. Джейсон даже начал подозревать, что для того, чтобы им друг друга захотелось, нужно непременно переругаться. «У меня сейчас нет сил, Миранда», — обычно говорил он. «Сил для твоего?» — отвечала Миранда. Возбуждаясь, она любила выражаться неприлично. «Все, что мне нужно сейчас, это чтобы ты меня, как следует, и я смогу пойти отдохнуть». Она приблизилась к нему. Ее тонкая рука заскользила, как змея, по его телу все быстрее и быстрее, пока не достигла того места, которое, считал Джейсон, было единственным еще интересовавшим Миранду. И все же он почувствовал, что сдается, и простонал: «Ты развратная». «Да, конечно», — шептала она, сползая на ковер. Она кусала губами молнию на его брюках. Он не протестовал. «Иди сюда, туда, где ты нужен», — говорила она, стаскивая его на ковер. Ее глаза горели, губы пересохли. Она скидывала с себя одежду и оставалась только в кружевных трусиках до тоненькой полоски лифчика. Она скидывала с себя все и ложилась на него, прижимаясь всем своим длинным телом. Он целовал ее маленькие груди, одну, затем другую, а она приходила в крайнее возбуждение. Она почти кричала, ее волосы становились влажными от пота, а губы растягивались в безумную улыбку. Чтобы усилить удовольствие, она внезапно отстранялась от него, ложилась рядом и тихо водила головой по мохнатой груди. «Могут ли два человека, — думал он, — в такие минуты быть так близки телом и так далеки душой?» Но вот она вновь возобновляла игру. «Да, да», — мычала она, теряя голову от собственных действий и движений. Управляя им, словно лихая наездница, она все быстрее приближалась к апогею. А что же доставляло удовольствие ему в этом грубом, необузданном сексе? Только одно. Глядя в полуоткрытый рот жены, он понимал, он был абсолютно уверен в том, что он единственный мужчина, который может дать ей такое удовлетворение. Нет, это была не любовь. Эти сеансы долгих физических развлечений нельзя было даже назвать занятие любовью. Это было нечто из сферы противоестественного, грешного, что-то вроде кровосмешения. Они немилосердно друг другом пользовались. Оба были жестоки и грубы, как животные, но в конце концов они оба получали то удовлетворение, в котором нуждались. Единственная разница между ними заключалась в том, что для Миранды этого было недостаточно. Такая сдержанная на публике, она была очень страстна и нетерпелива в постели. «Боже, «Миранда, от кого ты набралась вот таких слов?» — спрашивал Джессон, но тут же спешил остановить ее. «Нет, нет, не надо. Не говори мне, кто он. Я не хочу этого знать». Да, Джессон отлично понимал, что он не единственный ее мужчина. Были, безусловно, и другие, и он почувствовал это чуть ли не с первых дней их совместной жизни. Он знал, что они есть, но его совершенно не волновало, кто они и как их зовут. Он просто ощущал их присутствие, иногда даже улавливал их запах, исходивший от Миранды, какой-то чужой запах. Любовники Миранды были словно ее духи. Их присутствие было едва заметным, но в то же время постоянным. Она меняла их часто, что называется, как перчатки, находя себе нового мужчину, вероятно, только потому, что ей хотелось каких-то неиспытанных ощущений. Но всех этих мужчин, сколько бы их ни было, Миранде все равно было недостаточно. Все равно она нуждалась в Джессоне, и он это прекрасно понимал. Джессон и не помнил уже, когда он в последний раз заходил в ту комнату для гостей, где была теперь спальня Касси. Да и заходил ли он туда вообще? Он так привык к изысканным запахам в комнате Миранды, к сладким, дразнящим ароматам ее духов, ароматам роз, гиацинтов и других цветов, что простой запах пудры и новых туфель в комнате Касси почему-то наполнил его сердце радостью. Их окружала темнота. Только слабая полоска света с улицы позволяла разглядеть предметы, находившиеся в комнате. Мягкое кресло, стол из вишневого дерева, на котором аккуратными стопками лежали книги и газеты, двуспальная кровать, накрытая простым клетчатым пледом, без того огромного количества маленьких подушечек, предназначение которых Джессон никогда не понимал. Маленький ночной столик с настольной лампой и маленькой фотографией в серебряной рамочке. И все. Никаких бесконечных прибамбасов, что сопровождали по жизни Миранду, никаких композиций из искусственных цветов, никаких фарфоровых статуэток. Стояла такая тишина, что он слышал, как бьется его собственное сердце. Или, может, это билось не его, а ее сердце. Он целовал ее белый холодный лоб, напоминавший ему чистое, прохладное озеро, одному лишь ему известное. Он целовал ее переносицу, восхищаясь при этом изящной формой ее прямого носика, в меру длинного, королевского. Это был тот самый классический нос, который не меняется даже тогда, когда его обладательнице стукнет 80. Целуя ее подбородок, он впервые задумался над тем, насколько сексуальным может быть именно подбородок. Он никогда не видел раньше такого подбородка. Маленького, изящно очерченного, с едва заметной ямочкой. Он целовал ее губы. «Может, мы», — сказал он с наслаждением, вдыхая ее аромат. Она не пользовалась духами, но ее запах просто сводил его с ума. Это был запах теплой кожи, чистых волос и чего-то еще глубокого и необъяснимого. Он подумал, что должно быть так пахнут чистые белые простыни, которые сушатся ранней весной на солнце. Этот запах перенес его в детство и напомнил все то хорошее, что было тогда. Это был аромат Рождества. Он ни на минуту не хотел выпускать ее из своих объятий. «Ты считаешь, мы поступаем благоразумно?» «Нет», — прошептал он ласково. «Конечно же, нет. Но я думаю, Ты еще слишком молода, чтобы быть благоразумной. Я, а ты? Ты понимаешь, что делаешь? Да, твердил он. Еще никогда и ни в чем он не был так твердо уверен, как в этом. Он понял это сразу, как увидел ее. Она та самая. Она, а не Миранда. Если бы он встретил тогда, раньше, сразу двух сестер, то с самого начала выбрал бы Касси. Он совершил колоссальную ошибку, но судьба милосердна. Ему предоставлена возможность ее исправить. Неужели это правда? Нет, не может быть. Он понимал, что не заслуживает такого счастья. Прошло всего несколько недель со смерти Миранды, и Касси так скорбит по ней. Он сознавал, что зашел слишком далеко, что предает память жены, но он ничего не мог с собой поделать. Он хочет этого. Касси должна принадлежать ему. Еще ни одну женщину в своей жизни он так не жаждал. Но вдруг внезапная мысль отрезвила его. А с чего он взял, что Касси согласится отдаться ему? А что, если она к этому еще не готова? Он как можно осторожнее взял ее ладонь в свою. Он готов был, если надо, отпустить ее, отступить. Все зависит от тебя. Ты хочешь этого? Касси целовалась в своей жизни со многими мужчинами. Ей всегда нравилось это ощущение, тепло губ мужчины, одновременность дыхания, внезапное прикосновение языка к языку, но поцелуи Джессона были чем-то совершенно другим. Да, ощущения те же, но осмысливались они как-то совершенно иначе, глубже, серьезней. Еще в тот раз, во время их первого поцелуя, Касси сразу поняла, что они охвачены какой-то такой страстью, которую ни он, ни она не в силах остановить. Или осознать. Так должно быть, и все тут. Поэтому вопрос Джессона «Ты хочешь этого?» рассмешил ее. Они оба во власти силы, с которой бесполезно бороться, и возможности выбора у них нет. Держась за руки, как дети, они медленно подошли к кровати. «Разреши?» Он откинул назад ее волосы и предался сладостному процессу расстегивания пуговок на ее платье. Он пытался сделать это так медленно и так аккуратно, как только умел, но с ужасом вдруг заметил, что у него трясутся руки. Ее пальчики прикасались к его рукам, словно помогали ему справиться с застежкой. Казалось, это длилось целую вечность. И когда он преодолел последнюю пуговку, и платье из джерси было расстегнуто до пояса, уже не скрывая ее груди, они оба с трудом могли дышать от волнения. Они сели на край кровати и взглянули друг другу в глаза. «Скажи мне, чего тебе хочется», — сказал Джессон, вновь начиная ее целовать, но тут же сам позабыл, о чем спросил. Слова не имели смысла, никакого значения. Мысли, чувства. Он понимал, что не способен не только точно их выразить, но даже составить самое простое предложение. Неожиданно, осмелев, они перешли на язык прикосновений. Он обнажил ее плечи, целуя восхитительные впадинки у шеи. Он ласкал ее шею, нежный теплый островок, простиравшийся от подбородка до ключиц. Счастье захлестнуло Касси, словно океанская волна, и она долгое время не могла издать ни звука. Она никак не реагировала на ласки Джессона, наслаждаясь этим захватившим ее неизвестным ей ощущением полного восторга. Он даже растерялся и на мгновение отстранился. Тогда она взяла его ладонь и положила себе на левую грудь. Его жесткие пальцы коснулись ее тоненького лифчика. Он уложил ее на постель, внимательно вглядывая свое лицо в темноте, сев подле нее на край кровати. Он водил правым указательным пальцем по ее щекам, губам. Она поймала его палец зубами и взяла его в рот, не отрывая взгляда от его лица. Он осторожно расстегнул ее простенький хлопчатобумажный лифчик и прильнул губами к ее груди. Сам того не осознавая, он мысленно сравнивал ее с Мирандой. Они были совсем разные, хотя, казалось, очень походили друг на друга. Обе высокие, стройные, идеально сложенные. Но если тело Миранды состояло из прекрасных гладких углов, то у Касси из сотни тайных пещер. И было оно значительно мягче. Груди оказались больше и полнее. Он целовал их, совершая счастливое путешествие от одного к другому. Она обвела руками его шею, ласкала пальцами волосы, вдыхала его глубокий мужской запах теплой кожи, дорогого лосьона после бритья, какого-то пряного аромата волос. Она будто погрузилась в сладчайший густой туман и даже испугалась, когда услышала свой собственный хрипловатый голос. А это... Она нетерпеливо потянула за воротник его рубашки. Эта вещь вообще снимается? Да, да, еще как быстро. Он моментально расстегнул две пуговицы, через голову снял рубашку и отбросил ее. Потом он так же быстро разделался с белой футболкой, повернулся к ней. «А это снимается каким-либо образом?» — спросил он, осторожно дотрагиваясь до ее платья. «Нет-нет, я сам», — добавил он, когда она начала расстегивать замшевый ремешок на талии. Его неуверенность исчезла. Осторожность сменилась страстью. Через несколько секунд ремень уже валялся на полу, платье в дальнем углу кровати, а он стягивал с нее колготки и тоненькие трусики. Он целовал ее ступни, бедра, поднимаясь все выше. Касси всегда относилась к сексу как к удовольствию вроде здорового спорта. Она была стройна, хорошо сложена, никогда не стесняла свои ноготы и редко когда не достигала оргазма, если удовлетворение не наступало, она считала, что просто игра немного не удалась. Занимаясь с Кеннетом любовью, она за последний год все реже и реже получала удовлетворение, но и не думала искать этому объяснений. Постоянное физическое удовлетворение, говорила она себе, ничто в сравнении с ощущением полного душевного и физического слияния с любимым человеком. Но сейчас, почувствовав прилив неизъяснимого удовольствия, она поняла, каким это было заблуждением. Это было совсем не похоже на то, как ласкал ее Кеннет. Его прикосновения были всегда сугубо профессиональными, хирургическими, такими, словно он относился к их любовной игре, как к очередной операции. Нет, то, что она чувствовала сейчас, были отнюдь не спорт и даже не игра. Это было прекрасно, бесконечно, так хорошо, что невозможно передать словами. Она чувствовала, как легко поднимаются и опускаются ее бедра, Она гладила голову Джессона и словно направляла его, хотя, кажется, он гораздо лучше, чем она, знал дорогу. А дорога эта вела в джунгли прикосновений, первобытный лес ощущений. Она никогда не была там раньше. Здесь пела каждая клеточка ее тела. Бешено циркулировала кровь. Сердце стучало, словно молот. Она услышала, что кричит. Он наполнил ее всю. Она почувствовала, что он хочет сбавить темп, на мгновение остановиться, но тут, словно острое чувство голода, вновь охватило ее. «Пожалуйста», — бормотала она, прижимаясь к нему все крепче. Он колебался секунду, стараясь оставаться спокойным, но теперь, когда она направляла их путь, они стремительно понеслись в желаемый край. И он уже не в состоянии был отступить, да и не хотел больше этого. Яростно, счастливо мчался он вперед к горизонту, увлекая ее за собой. Он набирал скорость все быстрее, пока вдруг неожиданно не потерял над собой контроль и не впал в состояние сладостного самозабвения.